Каждым днем слабеет все больше, а он не хотел, чтобы дети остались в комнате одни, с покойником. Теперь хоронили только за хлеб. Хлеба же у них не было, и следовало торопиться. Вот только без помощи детей задуманного ему было не исполнить. Тот день начался обычно. Утром дети выпили по стакану кипятка и съели по маленькой лепешке из дуранды, который накануне поджарил на буржуйке старик, а потом пошли в булочную, чтобы выкупить причитающийся по карточкам им и старику хлеб. Они простояли 3 часа на морозе. Но хлеба в ту булочную, к которой они были прикреплены, так и не подвезли. Когда они вернулись, то застали старика чисто выбритым и одетым во все свежее. При том, что 3 суток он почти не вставал. Он даже успел помыться горячей водой. На полу стояли таз и кувшин, и буржуйка была жарко растоплена. И еще в комнате упоительно пахло гречневой кашей и жареным луком. Все это было из запасов, которые месяц назад кончились. Больше часа дети отогревались и медленно, крупицу за крупицей, как учил старик, ели кашу, по 3 столовых ложки на каждого. А старик тем временем рассказывал им одну очень важную вещь. Оказывается, у монахов, которые до сих пор живут в лавре, есть еще со времен гражданской правило. Когда становится совсем плохо, они забирают к себе стариков, ухаживают за ними и кормят. Надо всего лишь прийти и сесть у ворот. И вот он решил, что так и поступит. Для этого дети должны помочь ему дойти до лавры и оставить его там. А когда стемнеет, монахи возьмут его к себе. О таком правиле дети никогда не слышали. Но они привыкли верить старику и слушаться его. А мальчик с горечью подумал, что старик хочет уйти, потому что устал от них. И в этом, наверное, все дело. Когда они вышли из темной квартиры на лестницу, в глаза им ударило низкое зимнее солнце, и несколько секунд они стояли, привыкая. Солнце светило прямо в разбитое окно, лучи его падали на покрытый ледяными наростами нечистот подоконник, и он сиял золотом, и осколки стекла по бокам рамы тоже сияли. И вся обледеневшая лестница отливала золотым теплым светом. «Как в церкви», — подумал старик. А мальчик сказал: «Красиво, правда?» Дети везли старика на санках. Самым коротким и простым оказался путь по реке. До нее было 300 метров. Мальчик тянул санки за веревку, а девочка толкала сзади. Также они возили воду. Спуск к реке был пологим, но скользким, потому что вода, которую люди набирали в ведра и бидоны из ближайшей проруби, постоянно выплескивалась, и тут пришлось изрядно помучиться. Зато потом дело пошло быстрее. Снег, наметенный поверх ледяного панциря, слежался, и детям казалось поначалу, что вести санки нетрудно. От одного берега реки к другому тянулись десятки протоптанных дорожек, вся река была испещрена ими, и только их путь пролегал не поперек, а вдоль, к 3-му берегу. Несколько раз они отдыхали, потому что у девочки начиналась одышка. Но солнце уже скрылось за куполами, лавры. А детям еще предстояла обратная дорога, и старик торопил их. Перед входом в лавру действительно сидели люди. 3 на мосту у перил, и 1 человек возле ворот. Ну вот, видите, я же говорил. Дети ничего не ответили. Они издалека всматривались в сидящих. Тогда старик прикрикнул: «Чего уставились? Помогите подняться! Живо!» С помощью детей старик взошел на мост. Мальчик хотел подстелить одеяло, которым старик был укрыт во время дороги, но тот сделал отрицательный жест рукой и опустился прямо на заиндевевшие доски. «А теперь ступайте, за мной скоро придут». Но дети не уходили. Держась за руки, они пошли по мосту. Лица троих сидящих были